В толпе благоговейных верующих Бэбкок возобновил медленное продвижение к Голгофе. «Воистину, — размышлял он, — мы — средоточие христианского мира. Все мы — представители разных народов, мужчины, женщины, дети. Идем по пути, которым шел Учитель. И тогда, в тот день, прервав повседневные дела, любопытные также глазели, как ведут осужденных. И тогда, в тот день, лавочники и уличные торговцы также продавали свои товары. Женщины с корзинами на голове также спешили мимо или останавливались у дверей. Юноши что-то кричали, собаки гонялись за кошками. Старики спорили, дети плакали. Виа Долороза, крестный путь. Налево, затем снова направо. И вот на повороте улицы группа паломников, рядом с которой шел Бэбкок, слилась с другой, идущей впереди. Потом к ним присоединилась третья, четвертая. Бэбкок обернулся и посмотрел назад. Но ни одной овцы своего стада не обнаружил. Боба и Робина тоже не было видно. Теперь спутниками Бэбкока в его паломничестве был отряд монахинь впереди и группа бородатых, облаченных в черные рясы православных священников, позади. О том, чтобы сделать хотя бы один шаг направо или налево, не могло быть и речи. Бэбкок надеялся, что его одинокая фигура, вклинившаяся между поющими монахинями и священниками, нараспев читающими молитвы, не слишком бросается в глаза. Монахини пели «Богородице, Дева, радуйся» по-голландски. По крайней мере, так показалось Бэбкоку, впрочем, возможно, и по-немецки. На пятой и шестой станции Страстного пути монахини опускались на колени, и он, с трудом вытаскивая из кармана справочник паломника, восстанавливал в памяти, что на пятой станции крест возложили на Симона Киренинина, а на шестой Вероника оттерла лицо Спасителя своим платком. Симон Киренинин, человек, которого заставили нести крест вместо изнемогшего Иисуса. Согласно преданию, святая Вероника встретила Христа, ведомого на Голгофу, и вытерла платком пот с его лица. Лик Христа запечатлелся на платке. Спас нерукотворный. Он не сразу решил становиться ему на колени, как то делали монахини, или оставаться стоять вместе с православными священниками. После некоторого раздумья пастор склонился к тому, чтобы присоединиться к монахиням и встать на колени. Так он проявит большее благоговение перед святыней, большее смирение. Все вперед и вперед, все время вверх в гору, все ближе и ближе храм гроба Господня. И вот он уже возносит над Бэбкоком свой величественный купол. И, наконец, последняя задержка. Они во дворе базилики. Минута-другая, и монахини, и он сам, и православные священники через высокую дверь пройдут к месту последних станций уже в пределах самого храма. Базилика, по-гречески «царский дом», один из главных типов христианского храма, прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части нефы. Именно здесь Бэбкок убедился, еще в монастыре «Се человек» он испытал легкий приступ тошноты, что с желудком у него происходит что-то неладное. Его пронзила резкая боль, отпустила и вернулась вновь. Обливаясь потом, Бэбкок посмотрел направо, налево и понял, что выбраться из толпы паломников невозможно. Пение не стихало. Перед ним высилась дверь храма, и, несмотря на все усилия, он не мог вернуться назад. Священники преграждали путь. Он должен идти дальше, должен войти в храм, иного пути нет. Храм гроба Господня поглотил Бэбкока. Как сквозь сон различил он в полумраке уходящие ввысь своды, ступени лестницы, вдохнул запах множества человеческих тел и ладана. «Что мне делать?» — в панике спрашивал он себя. «Куда идти?» А тем временем, усугубляя мучения Бэбкока, к его горлу подступал навязчивый вкус вчерашнего рагу из цыпленка. Спотыкаясь, пастор поднимался вслед за монахинями в часовню Голгофы. По обеим сторонам от него высились алтари. Его окружали огни бесчисленных свечей, кресты, обетные приношения. Он ничего не видел и не слышал. Он чувствовал только давление, распирающее изнутри его тело, и властный призыв кишечника, совладать с которым не могли ни молитва, ни воля, ни само милосердие Господне. Часовня Голгофы, выдолбленная в скале Голгофе, пещера, в которой стояли сгоревшие во время пожара 1808 года гробницы Готфрида Бульонского 1060-1100 годы и Балдуина, правителей христианского Иерусалимского королевства в период захвата Иерусалима крестоносцами. Боб Смит вместе с Робином оказался позади православных священников и первым заметил признаки страдания на лице Бэбкока. Когда пастор, перед тем, как его увлекли в храм, в последний раз опустился на колени, он был очень бледен и вытирал лоб платком. «Ему кажется плохо», — подумал Боб. «Вот-вот потеряет сознание». «Послушай», — сказал он Робину, — «я немного беспокоюсь за нашего пастора. Пожалуй, нам не стоит терять его из вида». «Правильно», — ответил Робин. «Почему бы нам не пойти за ним? Ему, наверное, неловко среди всех этих монахинь». «Думаю, не в том дело», — сказал Боб. «По-моему, он заболел». «Вероятно, — заметил Робин, — ему нужно в туалет. Откровенно говоря, я бы и сам не прочь». Он огляделся в поисках места, где мог бы осуществить свое желание. Боб Смит не знал, на что решиться. «Может быть, тебе постоять здесь и подождать, пока мы вернемся? Конечно, если ты не горишь желанием осмотреть храм гроба Господня». «Совсем не горю», — сказал Робин. «Что там ни говори, я все равно не верю, что это то самое место». «Хорошо, тогда я попробую добраться до пастора». Боб протолкался к двери и вошел в храм. Как и Бэбкока, его встретил полумрак, своды, поющие паломники, ступени и часовни в боковых пределах. Большинство паломников уже спустилось вниз, в том числе и монахини, за которыми по-прежнему неотступно следовали священники. Но Бэбкок, чья фигура так бросалась в глаза, когда он шествовал между ними по Вио-Долороза, исчез. Вскоре Боб разыскал его во втором пределе. Пастор сидел на корточках, привалившись к стене и закрыв лицо руками. Над ним склонился Ризничий. Какой он национальности, грек, копт, армянин, Боб не мог определить. Когда Боб подошел к ним, Ризничий поднял голову. «Английский паломник», — сказал он шепотом, — «ему плохо. Пойду позову кого-нибудь на помощь». «Не надо», — сказал Боб, — «я знаю его. Он из нашей группы. Я сам о нем позабочусь». Он наклонился и коснулся плеча Бэбкока. «Не беспокойтесь, я с вами». Бэбкок знаком попросил его нагнуться. «Скажите, чтобы он ушел», — прошептал он. «Со мной случилась ужасная вещь». «Да», — сказал Боб, — «понимаю». Он сделал знак Ризничему, тот кивнул и направился в другой конец предела задержать группу паломников, направлявшихся в их сторону. Тем временем Боб помог Бэбкоку подняться на ноги. «Такое могло случиться с каждым из нас, эк, невидаль. Помню, как-то раз на розыгрыше кубка финала...» Боб не закончил. Его несчастный спутник был слишком расстроен. Он сгибался от слабости и стыда. Боб взял пастора под руку и помог ему спуститься по ступеням и выйти из храма. «На свежем воздухе вам станет лучше», — сказал он. Бэбкок шел, крепко вцепившись в Боба. «Во всем виноват цыпленок, которого я съел вчера за обедом», — объяснял он. «Я специально не притронулся к фруктам и салату, как меня предупреждала мисс Дин. Решил, что цыпленок будет безопаснее». «Не волнуйтесь», — утешал его Боб. «Это же от вас не зависело. Как вы думаете, худшее уже позади?» «Да-да, позади». Боб огляделся. Робина нигде не было. Должно быть, он все же решил зайти в храм. «Что же делать, черт возьми? Мальчишку нельзя оставлять одного. Но и Бэбкока не бросишь. Ему снова может стать плохо. Его обязательно надо проводить до ворот святого Стефана и посадить в автобус. А за Робином придется вернуться». «Послушайте, — сказал он, — мне кажется, вам необходимо поскорее вернуться в отель, переодеться и лечь». «Как я вам благодарен! — пробормотал его спутник. — Ужасно благодарен!» Бэбкока уже не заботило, бросается он в глаза или нет. Даже если люди и оборачиваются, и провожают его взглядами, какое это имеет значение? Когда они с Бобом возвращались по Вио-Долороза, мимо тех же поющих паломников, туристов, крикливых торговцев овощами, луком, бараньими тушами, он уже знал, что воистину низвергся в самые глубины унижения, что через акт, свидетельствующий о слабости нашей плоти, претерпел такой стыд, какого не испытывал ни один смертный. Как знать, не стал ли жертвой подобного и Спаситель, терзаемый страхом, без помощи и сочувствия, перед тем, как его пригвоздили к позорному кресту. Первое, что они увидели, подойдя к воротам святого Стефана, была санитарная машина, которая стояла рядом с их автобусом. Вокруг машины толпились незнакомые люди, и бледный от волнения служитель уговаривал их разойтись. Боб сразу подумал о Джилл. С Джилл что-то случилось. Но тут из толпы, окружавшей машину, появился Джим Фостер. Он был растрепан и слегка хромал. «Несчастный случай», — сказал Джим. «Вы сильно пострадали?» — спросил Боб. «Нет-нет, я-то в порядке. Попал в какую-то демонстрацию, но мне удалось выбраться. В машине мисс Дин. Она упала в сточную канаву, которую здесь называют купальней Вифездой». «Боже мой!» — воскликнул Бэбкок, глядя попеременно то на Боба, то на Джима. «Это я виноват. Бросил ее одну в толпе. Я не знал. Я думал, что она с кем-нибудь из вас». Он было направился к машине, но, вспомнив о своем собственном состоянии, в отчаянии развел руками. «Я не могу к ней подойти. Я не способен встречаться сейчас ни с кем». Джим Фостер, который все это время внимательно разглядывал Бэбкока, вопросительно посмотрел на Боба. «Он не совсем в форме», — тихо сказал Боб. «Недавно там, наверху в храме, ему стало плохо. Сильное расстройство желудка. Ему нужно немедленно вернуться в отель». «Бедный малый», — вполголоса ответил Джим Фостер, — «какая неприятность!» Он повернулся к Бэбкоку. «Послушайте, садитесь-ка в автобус. Я скажу шоферу, чтобы он отвез вас прямо в отель, а сам поеду с мисс Дин». «В каком она состоянии?» — спросил Бэбкок. «Похоже, они не знают. Думаю, у нее просто шок. Когда тот парень-гид вытащил ее из воды, она была без сознания. К счастью, он оказался недалеко, на верхней площадке лестницы. Между прочим, ума не приложу. Что случилось с нашими женами, Боба и моей? Они где-то в этом проклятом городе». Джим решительно обхватил Бэбкока рукой и повел к автобусу. Просто удивительно, до чего чужая беда заставляет забывать о собственных невзгодах. Как только он, прихрамывая на правую ногу, вышел из ворот Святого Стефана и увидел санитарную машину, то мгновенно забыл о своих страхах. Он решил, что на носилках, которые несут санитары, лежит его жена, Кэт. Но то была всего лишь мисс Дин. Бедная, жалкая мисс Дин. Слава Богу! Не Кэт. Автобус с шумом тронулся с места, и в одном из окон проплыло бледное лицо несчастного Бэбкока, провожавшего Боба и Джима грустным взглядом. «Ну, пастора отправили, значит, одно дело сделали», — сказал Джим Фостер. «Что за напасть? Ничего себе положение! Как жаль, что с нами нет полковника. Его энергия нам бы не помешала». «Меня очень беспокоит Робин», — сказал Боб. «Я велел ему дождаться нас с пастором у храма гроба Господня, но когда мы вышли, он куда-то делся». «Делся? В этом столпотворении?» — Джим в ужасе смотрел на Боба. И тут, к своему несказанному облегчению, он увидел, что из ворот Святого Стефана выходят его жена и Джилл Смит. Он бросился к Кэт. «Слава Богу, ты пришла!» — выпалил он. «Нужно отвезти мисс Дин в больницу. Она уже в машине. По дороге я все объясню. Кругом сплошные неприятности. Бэбкок заболел, Робин пропал. Не день, а черт знает что!» Кэт схватила его за руку. «А ты? С тобой все в порядке?» «Да-да, я в полном порядке». И даже не взглянув на Джилл, он потянул Кэт к санитарной машине. Какое-то время Боб раздумывал, как ему поступить. Затем повернул голову и увидел, что Джилл стоит рядом с ним. «Где ты была?» — спросил он. «Не знаю», — устало ответила она. «Кажется, в каком-то саду. Я искала тебя, но не могла найти. Со мной была Кэт. Она очень беспокоилась за мужа. Он не выносит толпы». «Как и все мы», — заметил Боб. «Но мне придется туда вернуться. Потерялся малыш Робин, и я должен его найти. Больше некому. Я пойду с тобой. Правда? Ты же совсем измучена». Фостеры садились в санитарную машину. Загудела сирена, зеваки разошлись. Джилл подумала о бесконечно длинной, извилистой улице под названием Виа-Долороза, о поющих паломниках, кричащих торговцах, представила себе повторение сцены, увидеть которую еще раз она не хотела бы ни за что на свете, шум, суету. «Я выдержу», — сказала она, — «раз мы вместе, дорога не покажется такой долгой».